Глава 23. Дом Алекс был полон народа. Машины полиции, Хаверпорта и ФБР забили подъездную дорожку, вдобавок там стояло штук 6 бронированных внедорожников с низкой посадкой, столь любимых сотрудниками Уильямс энд Кроу. Дом гудел как улей. Поднимаясь по ступенькам, Алекс все больше хотела развернуться и сбежать. Синтия с Адамом высадили ее в нескольких кварталах от дома, и с каждым шагом девушка шла все медленней и неуверенней. Она предчувствовала, какой нагоняй ее ждет. Алекс взяла себя в руки, глубоко вздохнула и открыла дверь. Не успела она войти, как крики смолкли. Все изумленно уставились на нее. Мама, Иона и папа были потрясены больше всех. «Алекс!» — с облегчением воскликнул папа. Он радостно вскрикнул, бросился к ней, прижал к себе и всхлипнул. Алекс повисла на нем и тоже расплакалась, уже не боясь, что он возненавидел ее за побег. «Как хорошо вернуться домой!» Подбежали мама с Ионой, и вот они снова вместе плачут, смеются и обнимаются. Все вместе, все живы и здоровы. Алекс с удовольствием осталась бы в их объятиях навсегда. Ясное дело, Иона все испортил. Он отвесил сестре подзатыльник и заявил: «Это я должен сбегать, а не ты». Если бы он не плакал, Алекс точно дала бы ему сдачи. Когда все успокоились, наступило время вопросов. Отец заверил полицию, что подавать заявление они не будут, и копы уехали. Уильямс энд Кроу остались. Судя по их виду, они собирались задержаться надолго. Допрос начался с выволочки, которую мама устроила Алекс за то, что она удрала от Лизы. «Разве можно убегать и творить все, что вздумается?» Отец успокаивающе похлопал маму по руке. «Хватит. Пожалуй, лекцию о правилах поведения следует отложить на потом». «О чем ты только думала?» — не унималась мама. «Нельзя так просто взять и сбежать с друзьями на вечеринку. Что на тебе за одежда?» «Ли, успокойся», — сказал папа и строго посмотрел на Алекс. «Думаю, она усвоила урок». Алекс благодарно ему улыбнулась. «Лучше расскажи, что случилось». «Меня...» — Алекс хотела сказать. «Меня похитили. Синтия вовсе не та, за кого себя выдает. Она заодно с отморозками, которые решили тебя уничтожить». Но оборвала себя на полуслове. Звучит как полный бред, да еще в исполнении истеричного сторонника теории всеобщего заговора. Алекс потрогала карман с флешкой. «Все было на самом деле. Тебе не показалось. Меня...» Похитила степфордская студентка. Она вспомнила Синтию, девушку, которая сначала притворялась подругой, затем предала и вдруг неожиданно заступилась за Алекс, когда команда 2.0 посадила ее в клетку. Она вспомнила, о чем ей рассказывали те психи, идиотские теории, нелепые претензии. Если им верить, то стоящий перед ней человек — преступник, и каждый день он помогает крупным компаниям убивать людей. Какая чушь! У нее язык не повернется произнести это вслух. Флешка жгла руку. Но Алекс не могла и слова выдавить. Как рассказать им про похищение? Никак. «Пап, что-нибудь случилось?» — встревожился отец. «Мы можем поговорить наедине?» «Почему наедине?» — возмутился Иона. «Я тоже хочу посмотреть, как Алекс накажут». «Никто никого не собирается наказывать», — заметил папа. «Почему это?» — удивилась мама. Они обменялись взглядами из серии «Только не при детях», и мама сдалась. Алекс задумалась, кто из них одержит верх и чем это для нее обернется. «Пожалуйста, папа, я просто хочу с тобой поговорить». Он ласково улыбнулся. «Пойдем ко мне в кабинет». Войдя, Алекс бросила взгляд на включенный ноутбук на столе и устыдилась. Нужно всего лишь отвлечь отца на пару секунд, воткнуть флешку и уйти. Остальное сделает Мозес и его команда. Отец смотрел с недоумением. «Что с тобой?» Алекс снова замутила. В голове пронеслись все ужасные вещи, которые говорили про ее папу Мозес, Синтия и остальные. Все их обвинения, названия компаний-производителей. «Он же твой отец!» Алекс достала из кармана флешку и протянула отцу. Взглянуть ему в глаза не хватило духу. «Что это?» «Флешка». «Ничего особенного. На рейве дали. Так фигня какая-то. Пожалуйста, отдай». «Кажется, там вирус». Плотину прорвало. Алекс снова смогла дышать. «Кажется, там вирус. Никуда я не сбегала, меня похитила команда 2.0. Ты прав, они за мной охотились. И за тобой тоже. Они рассказывали о тебе ужасные вещи. Я им не поверила, но они были так убедительны». Алекс говорила и говорила, выплеснула все свои страхи и тревоги. По щекам лились слезы. Она рассказала отцу все, в том числе и свои подозрения и сомнения, в которых теперь горько раскаивалась, хотя тогда она была совершенно беспомощна и ничего не могла с этим поделать. Отец притянул ее к себе и обнял. Впервые после похищения Алекс поняла, что теперь она в безопасности. Чуть позже он вызвал Лизу, и Алекс пришлось повторить рассказ во всех подробностях. Лиза расспрашивала и записывала ответы в блокнот. От комментариев она воздержалась. Алекс извинилась, что вела себя как идиотка. Лиза лишь покачала головой и сказала, что ей тоже когда-то было 17. Алекс вздохнула с облегчением. «Значит, они всего лишь дети?» — потрясенно спросила Лиза. «Да, примерно мои ровесники, старшеклассники, кроме самого младшего, Танка, ему лет 12». «Дети!» — воскликнул отец, качая головой. Лиза строчила в блокноте. «Там были взрослые?» «В смысле, старше 18? Вряд ли. Они такие юные». «Шайка детишек», — пробормотал отец. «Просто шайка чокнутых детишек». Лиза жестом пригласила в кабинет коллегу из Уильямс энд Кроу, чтобы уточнить у Алекс кое-какие детали. Они так подробно обо всем расспрашивали, что беседа походила на допрос с пристрастием, однако Алекс не жаловалась. После всех неприятностей, которые она причинила окружающим, особенно Лизе, она чувствовала себя обязанной дать Барби-убийце все необходимые объяснения. Она показала Лизе флешку. Женщина взяла ее двумя пальцами с таким отвращением, будто извлекала таракана из тарелки с картофелем фри. «Мы ее обязательно исследуем». «Тебя не били?» «Нет, только когда я ударила Мозеса об прутья. Ему пришлось гораздо хуже, чем мне. Кажется, я выбила ему зуб». Алекс не хотела бы хвалиться, и тут же устыдилась, но отец и телохранители довольно усмехнулись. Алекс обрадовалась. «Так ему и надо, сам заслужил». «Долго тебя держали в клетке?» — спросила Лиза, яростно строча в блокноте. «Понятия не имею. Я спала». Алекс даже не знала, какое сегодня число. «В клетке?» — разъярился отец. Таким сердитым Алекс его никогда не видела. «Что ты будешь делать?» — спросила она. Отец переглянулся с Лизой. «Говоришь, это был склад?» — спросил он. «Да, на юге Хартфорда, там, где находятся складские помещения и ездят поезда». «Ты смогла бы найти это место?» — спросила Лиза. Алекс кивнула. «Да, я помню, как Синтия везла меня туда. Хотя было темно, место я знаю. На обратном пути мне завязали глаза, но я запомнила съезд с шоссе. Почти наверняка смогу найти». Лиза улыбнулась, как акула, и Алекс усомнилась в правильности принятого решения. «Что теперь с ними будет?» «Алекс, сама подумай. Они натворили немало. Преступный сговор, присвоение чужого имущества, похищение человека. Возможно, вскроются и другие нарушения, если окружной прокурор возьмется за дело как следует». «Еще как возьмется», — заверил отец. Лиза кивнула. «Вот видишь, против них выдвинут серьезные обвинения. К тем, кто помладше, суд проявит снисхождение, а главари ответят по всей строгости. Им наверняка уже исполнилось 18. Мы будем настаивать, чтобы их судили как взрослых. Дело крайне серьезное. Это не игра и не безобидное хулиганство». Алекс сглотнула. «Разве нельзя их как-нибудь, ну, вынести им порицание, что ли?» Она умолкла. «Они просто запутались, ведь они всего лишь дети». «Харрис и Клиболт тоже были детьми, а столько народу положили», — перебила Лиза. Сноска. Эрик Харрис и Дилан Клиболт. Одиннадцатиклассники, которые устроили массовое убийство в школе Колумбайн. В конечном итоге 18-летний Харрис и 17-летний Клиболт совершили самоубийство на месте преступления. «Дай ребенку самозарядный пистолет ТЭК-9 и получишь убийцу. Сегодня они похитили человека, а завтра кто знает, сколько будет трупов». И все же Алекс было не по себе. Лиза опустилась перед ней на корточки. «Алекс, время уходит. Если они сообразят, что план сорвался, то упакуют вещички и удерут. Они занимаются этим не первый день, и с каждым разом их мастерство растет. Алекс, они учатся, и выходит у них все лучше и лучше. Ты единственная, кто способен остановить преступников. В противном случае пострадают невиновные». Алекс снова сглотнула, мечтая о простом решении. Она вспомнила, как Синтия притворялась ее подругой, и Мозеса, такого непостоянного и непредсказуемого, и Фрик, и Танка. «Они сироты, то есть они совсем одни. Может, они просто запутались?» Лиза ласково посмотрела на нее. «Алекс, они не останавливаются на достигнутом. Начинали с надписей на стенах и посмотри, к чему они пришли. Ограбили лабораторию, украли грузовик крыс, напали на директора школы, потом заставили тебя принять наркотик и посадили в клетку. Они вышли из-под контроля. Невозможно угадать, что они предпримут дальше. Обнаружив, что хитрость с вирусом не удалась, они поднимутся на ступеньку выше. Как отличить правильное от неправильного?» Алекс окончательно смешалась. «Ладно», — наконец решилась она, — «я покажу дорогу. Только возьмите меня с собой, я хочу их увидеть». «Алекс, я должна их увидеть, я должна вернуться». Лиза заставила Алекс надеть бронежилет. «У них нет оружия», — заспорила Алекс. «Помнишь наш последний разговор про безопасность?» — спросила Лиза. «Закончилось все ночевкой в клетке на заброшенной фабрике, а мы рвали на себе волосы и пытались тебя отыскать». Алекс смутилась и сдалась, позволив Лизе напялить на себя бронежилет. Теперь она сидела в джипе, с интересом наблюдая за сотрудниками Уильямс энд Кроу. Хмурый отец сидел рядом. Он долго пытался убедить ее остаться дома, показав дорогу по Google картам, но она была непреклонна. В итоге папа решил тоже поехать, словно мог защитить ее лучше, чем профессионалы. И все же Алекс было приятно, что рядом находится близкий человек. Как ни странно, с ними не было ни полиции, ни ФБР. Лишь несколько внедорожников, набитых сотрудниками Уильямс энд Кроу, которые медленно ехали между складами, пока Алекс искала тот, где ее держали. «Ты уверена, что они не вооружены?» — спросила Лиза, заряжая газовый пистолет с барабаном для гильз и таким широким дулом, что рука войдет. «Почти уверена», — ответила Алекс. «Мы должны знать наверняка. У тебя есть хоть какие-нибудь основания это утверждать?» «Ну, один мальчик упоминал взрывчатку. Самый младший танк. Он у них вроде мастера самоделкина». «Бомба?» — подсказала Лиза. «Он сделал бомбу?» «Не знаю, он не уточнил». Алекс заподозрила, что Лиза поняла ее совсем не так, потому что та выразительно кивнула своим коллегам и сообщила остальным по рации. «Играем на опережение. Предполагаю наличие самодельных взрывных устройств». «Что значит на опережение?» — воскликнула Алекс. Лиза оглянулась. «Это значит, что мы не дадим им ни единого шанса нас взорвать». «Я же не говорила, что у них есть готовая бомба», — запротестовала Алекс. «Береженого Бог бережет», — назидательно сказала Лиза и опустила на лицо пуленепробиваемый шлем. Из джипов повыскакивали крепкие парни с газовыми пистолетами, вдобавок к этому у них были и штурмовые винтовки. Алекс схватила Лизу за руку. «У того мальчика, танка, бронхиальная астма. Вдруг ваш газ ему повредит?» Лиза пожала плечами. «Если что, мы его потом реанимируем». «Чего?» Ответа она так и не получила. Сработала рация, остальные наемники сообщили, что уже заняли позиции. «Сиди тут», — приказала Лиза. «Если все пойдет наперекосяк, не хочу, чтобы ты попала под перекрестный огонь». Она захлопнула дверцу и помчалась к складу. Следом за ней подтягивались наемники в черной форме, как у спецназовцев, со штурмовыми винтовками в руках. «Они просто дети», — прошептала Алекс в ужасе от того, какие силы на них брошены. «Папа, они же дети!» «Сейчас не время для жалости, Алекс», — сурово отрезал отец. «Они вовсе не...» Закончить фразу она не успела. События понеслись, как в ускоренной съемке. Алекс с ужасом смотрела в окно, сердце билось у нее где-то в горле. К дверям склада подкрались двое наемников с тяжелым железным тараном и притаились по бокам от входа. Они махнули остальным членам команды. Тем временем все другие выходы тоже перекрыли. По сигналу Лизы стрелки с газовыми ружьями выстроились и нацелились на верхние окна. «Господи, что же я наделала?» Слишком поздно. Штурм начался. Из ружей вылетели гранаты со слезоточивым газом и понеслись к окнам завода, оставляя за собой желтый дымный след. «Ш-ш-ш-ш!» — раздался звон разбитых стекол.